Глава 33. Ангелина. Мне снился океан. Бирюзовые воды с солнечными бликами на рябой поверхности. Раскинув руки в стороны, я с закрытыми глазами качалась на волнах, наслаждаясь их тихим плеском и своим внутренним покоем. Меня уносило все дальше от берега, но я не спешила этому мешать. Было хорошо. Легко и свободно. Никаких мыслей. Тишина. Не только вокруг, но и в моей голове. Все изменилось внезапно. Безоблачное небо потемнело первым. Тучи набежали так быстро, и я не успела среагировать. За ними пришли волны. Высокие, пенные, убийственные. Меня швыряло от одной к другой снова и снова, пока не осталось сил, и глубина не утянула на свое дно. Остатки кислорода покинули легкие внезапно. В груди принялось расти болезненное ощущение. Наравне с ним кто-то ласково тронул кистью ямку под шеей, провел линию вдоль ключицы, пощекотал кожу тонкой кисточкой. Спустился ниже, обвел ореолу соска, пробудив в теле истому. С губ сорвался шумный выдох, а тело само выгнулось навстречу незатейливой ласке, которая продолжилась уже на животе. Все той же кистью кто-то принялся рисовать узоры вокруг пупка, спускаясь ниже. Истома сменилась откровенным желанием обладать. Рафаэль. Зря подала голос, потому что все тут же прекратилось. Это удивило и напрягло, потому что уж кто-кто, а огонечек точно бы ни за что не остановился. Втянула в себя побольше воздуха с перцовыми нотками и распахнула глаза, с ужасом осознав, что рядом со мной далеко не тот, кого желала видеть. «Ты!» — выдохнула, резко бросившись в сторону, подальше от брюнета. Попутно свалилась с постели, на которой пребывала, но едва ли я это заметила, зависнув на новом открытии. Я находилась где угодно, только не в Рио. И даже не на суше. С ужасом уставилась в иллюминатор, за которым виднелся кусочек удаляющегося континента. Корабль. Я на корабле. И готова поклясться, это далеко не прогулочная яхта. Слишком аскетичная обстановка царила вокруг. Узкая кровать в углу, небольшой рабочий стол, стул и железный шкаф для одежды у соседней стенки. А вот и все, что было в этой маленькой каюте. С губ сорвалось любимое папино ругательство, вмещающее в себя все, что я испытывала в данную минуту. И нет, продажная женщина здесь вовсе ни при чем. «Ты меня украл», — обвинила альфу южного клана, который продолжал полулежать на постели, с интересом наблюдая за моими метаниями. «А еще убил Лукаса», — припомнила предшествующее похищению событие. «Зачем?» «Он бы помешал тебя забрать и привлек ненужное внимание к нам тем самым. Пришлось действовать на опережение», — без капли сожаления пояснил он. Меня передернуло от того, насколько бездушно звучал его голос. «Зачем я тебе?» — спросила и отвесила себе мысленного подзатыльника. Действительно, Ангелина, зачем кому-то нужна его истинная пара? В уголке спальни поставит, любоваться будет. Вот и мужчина снисходительно улыбнулся. «Потому что ты моя». Коротко и логично. «Вот только я не твоя». Еще и головой покачала для достоверности, отступив на шаг. «Прости, но я ничего подобного к тебе не ощущаю. сказала и пожалела. Уж слишком ярко вспыхнуло золото в карих глазах, предупреждая о том, что оборотень уже едва контролирует своего зверя. А еще он поднялся с постели. Одним плавным и незаметным движением встал на ноги и двинулся в мою сторону, попутно стягивая с себя футболку, оставаясь в одних джинсах. И вот знала, что нельзя так делать, но все равно по инерции попятилась назад. Понятно же, что не для поболтать он меня украл. А вкупе с его действиями стало совсем жутко. Все потому, что пока я зависала на одном, не заметила иного, того, чем любовался сейчас сам оборотень. Мной. Ведь я абсолютно голая. Что хуже всего, мне нечем прикрыться. Пришлось пустить в ход собственные волосы. Благо, они достаточно длинные, хотя и то не слишком помогло. «Где моя одежда?» Не выдержала, заметив, как в темном взоре, наблюдающего за моими жалкими попытками хоть как-то прикрыться, принялись разгораться золотистые блики. «Подозреваю, уже у Оливейра», — стало мне насмешливым ответом от мужчины. «Пришлось использовать их, чтобы запутать следы. Не волнуйся, скоро у тебя будет полно одежды. Пока же...» Приблизился вплотную. «Можешь надеть мою», предложил, вопреки моим домыслам, протянув мне снятое. Перевела внимание на черную скомканную ткань и едва не скривилась. Как представила, что от меня потом будет вонять им по полной. «Спасибо, обойдусь». Тут же пожалела о своем отказе. «Но вот чего мне не молчалось? Я ведь и без того уже пропитана его запахом с головы до ног. А так хоть какое-то прикрытие было бы. Но нет, гордость проявила. Напрасно. А вон как мужик разозлился, сузил глаза и поджал губы. Хруст сжавшихся в кулак ладони вовсе заставил вздрогнуть. Вспомнилось, чем заканчивались такие ссоры с Огонечком. Но если с ним я такое приветствовала... то стоило только представить, что ко мне прикоснется кто-то чужой. Затошнило. Тем удивительнее было услышать. «Строптивое, мне нравится». И все это мягким голосом с теплой улыбкой на губах, что ни разу не успокоило. Стало еще страшнее. Футболку он на меня все же надел. И на этот раз я не сопротивлялась. Как и потом, когда он подвел меня к стулу и усадил на него. Сам же отошел к двери и дважды в нее постучал. Так и остался там стоять вновь, принявшись разглядывать меня взором, в котором то ярко вспыхивали, то гасли золотистые блики. Я молчала, опустив взгляд на ладони, чтобы не провоцировать его лишний раз ни на что. Да так и зависла, только теперь заметив еще одну важную деталь. Важнейшую из всех. На пальце не было подаренного Огонечком кольца. Где оно? Вмиг позабыла о благоразумии, подскочив на ноги. Где мое кольцо? Почти прокричала. Глупо, наверное, цепляться за такую мелочь с учетом последних событий, где Рафаэль от меня прямо при всех отказался в самой грубой форме. Отказался. Он от меня отказался. Почему-то только сейчас об этом вспомнила. Луна. Я идиотка. Как такое можно было забыть? Оправданием мог служить только шок от пробуждения после транквилизатора в незнакомом месте. С чужаком в одной постели. Впрочем, я как вспомнила, так и опять забыла о том, как только вокруг моей шеи сомкнулась чужая ладонь. Очень не советую снова вспоминать при мне своего любовника. Процедил альфа южного клана сквозь зубы. Достаточно того, что ты растишь в себе его ублюдка, которого вообще не должно быть. Надавил на шею, подстегивая свои действия силой альфы, вынудив усесться обратно. Да так и не отпустил, продолжил смотреть на меня сверху вниз. И чем дольше смотрел, тем ярче разгоралось золото в его глазах, полных голода и жажды. Второй рукой ухватил подбородок. Большой палец надавил на мою нижнюю губу, заставляя раскрыть рот. Мужское дыхание стало глубже и тише. И я же боялась даже пошевелиться, не только дышать. А еще... Он сказал, что моего сына не должно быть. И ублюдком назвал. «Что ты намерен с этим сделать?» — поинтересовалась. «С моей беременностью». Ответом мне стало молчание. Южанин водил по моим губам и ничего не говорил. Кажется, пребывая в своих мыслях. А я банально боялась пошевелиться, одновременно желая и опасаясь его ответа. Впрочем, его в любом случае не последовало. А в дверь постучали. Оборотень поспешил открыть. В каюту вошла женщина лет 50 с подносом в руках. Человек. Темные волосы с проседью убраны в строгий пучок. Да и одежда тоже напоминала монашеское платье. Черное до пола с белым кружевом по вороту и манжетом. На меня она бросила неприязненный взгляд, прежде чем отвернуться и выйти обратно в коридор, где дежурило двое вооруженных амбалов. Зародившаяся надежда на то, чтобы попробовать сбежать, потерпела крах. Я на одного едва способна повлиять, а тут вообще неизвестно, сколько их там. Непонятно, как с Лукасом получилось. Хотя я догадывалась, как. И это еще один повод отказаться от подобного. Лапать кого попало, да еще в таком ключе, чтобы соблазнить. Мне не хотелось категорически. Мало ли, как они среагируют. Хотя если уговорить вывести меня на палубу, то можно будет прыгнуть за борт и, используя течение, уплыть прочь. Куда-нибудь да приплыву. А там по обстоятельствам. Возможно, получится позвонить. Меня наверняка ищут. Если не Рафаэль, то Кристофер. Пока же... «Тебе надо поесть», — донеслось от того, чьего имени по-прежнему не знала. Только сейчас заметила, что за своими мыслями так и продолжала пялиться на уже закрытую дверь. Пришлось со вздохом признавать поражение и переводить внимание на выставленные на поднос тарелки с мясом и овощами на пару. Забивать это все предстояло ненавистным чаем. Скривилась, ощутив признаки очередного приступа тошноты. Вот только не есть тоже нельзя. «Не хочу», — отвернулась все же. Мое упрямство мужчину разозлило больше прежнего. Воздух дрогнул от выплеска его силы. Но после Рафаэля я едва ли ее ощутила. Настолько ничтожна она по сравнению с его. Более того, на мою звериную часть... Сила истинной половинки тоже не произвела никакого впечатления. Я почти услышала надменный фырк волчицы на подобное, мол, слабак. Воображение дорисовало, как она поворачивается к нему спиной и с гордо поднятой мордой топает в закат. Стало и весело, и грустно одновременно. Забавное поведение не отменяло того, что, возможно, для нас с ней было бы куда лучше, признай она находившегося рядом. Все лучше, чем страдать по тому, кому ты не нужна. Правда, как задумалась о таком, так резко и передумала. Уж лучше до конца жизни одной, чем с этим мексиканцем. Хотя по факту Рафаэль тоже далеко не душка, если подумать. И все равно второго я воспринимала близким себе, а первого откровенно боялась. Чувствовалось в нем что-то темное, неприятное. по-настоящему злой, не дающий расслабиться в его присутствии. И я сказал, ешь. Рыкнул он зло, как лучшее подтверждение моим мыслям. Есть все еще не хотелось, но на этот раз спорить не стала. Кое-как запихала в себя пару кусочков мяса и картофеля. От овощей и чая просто отказалась. «Тошнит», — пояснила для оборотня. Тот злорадно усмехнулся. «Не переживай, скоро не будет», — пообещал. «Кстати, как предпочитаешь избавиться от своего ублюдка?» Сперва решила, что ослышалась, ведь не мог же он серьезно говорить о таком. Но, глядя в подсвеченные золотом карие глаза, сомнения быстро уступили место ужасу. Шарахнулась от мужчины сразу в дальний угол, обхватив живот обеими руками. Еще и головой затрясла. «Нет, ты не сделаешь этого, и я не позволю». Мужчина на мои действия брови выгнул, глядя на меня с искренним любопытством. «И как же ты помешаешь?» «Хороший вопрос». «Чего ты хочешь?» — процедила сквозь зубы. «Взамен на то, чтобы мой сын родился». Брюнет рассмеялся. «Ну и наивная же ты!» Покачал головой. «Видишь ли, моя драгоценная непослушная пара, я при любом раскладе не могу позволить тебе его сохранить. Оливейра придет за тобой рано или поздно, и ты никак не должна быть с ним связана к тому времени». «Он не придет», — отозвалась глухо, припомнив, как кое-кто рыжий и бесстыжий отверг меня на глазах сотни волков в самой грубой форме. «У него теперь другая. От ребенка он тоже отказался, так что тебе достаточно придумать сказку, где я потеряла ребенка, пока я буду заперта где-то вдали ото всех. После родов отдашь сына моим родителям». И снова он смеялся надо мной. «Точно наивная!» Одарил меня неверящим взглядом. «Впору самому себе завидовать!» «Посмотрим, как ты будешь завидовать, когда мой отец за тобой придет!» Буркнула, не сдержавшись. Не солгала, а даже. «Папа и без того из него душу вытрясет за похищение. А уж когда поймет, что я против такого союза, вовсе весь клан Южных поляжет». И я зря на него понадеялась. Оборотень оказался рядом со мной в считанное мгновение. «А что он сделает, если на тебе будет моя метка?» — прошептал тихо на ухо, породив на коже табун мурашек. «И нет, никакое возбуждение здесь ни при чем. Страх. И только. Потому что стоило представить, что такое и правда может произойти. Второй раз за последние часы вырвало. И не в токсикозе дело. От стоящего рядом воротило. И, похоже, о нечто таком и он подумал. Карию радужку окончательно затопило золотом проявление его второй сущности, а меня болезненно впечатало в стену его рукой. «То есть по-хорошему не хочешь?» Вынес вердикт и моему поведению, и каким-то своим мыслям. «Что ж, значит, будем по-плохому». Руку он убрал, но лишь для того, чтобы схватить меня за волосы. Дернул в сторону до того резко, что я упала на колени, да так и поползла, когда он шагнул в сторону, потянув следом. «А знаешь, мне так даже больше нравится», — оценил он мою позу. Мое мнение его по этому поводу не волновало. «Да и сложно концентрироваться на чем-то, когда тебя болезненно тянут за волосы. Ты пребываешь в унизительной позе, и тебя при всем при этом тошнит». Альфа Южных Волков почти зашвырнул меня на кровать, сразу навалившись сверху со спины. Лопата коснулись его пальцы, а затем раздался треск ткани, лишая меня и без того скудного прикрытия. Следом послышался звук расстегиваемой ширинки. И именно он стал спусковым крючком для моей истощенной психики. Едва ли я соображала, что делаю, когда с гневным рыком извернулась и укусила его за руку, вынуждая ослабить хватку. А затем и когтями полоснула по холеной морде. Может, ввиду беременности оборот мне более недоступен, но частичная трансформация все еще вполне возможна. Тут же заработала ответный удар. Звоном отразился в голове, аж перед глазами потемнело на мгновение. «Сука!» — взревел окончательно взбесившийся монстр, приняв промежуточную ипостась. Он вновь замахнулся, и я произвольно зажмурилась, приготовившись к новой порции боли, которой не последовало. Зато последовал грохот, ударившийся об стену двери. Оборотень с меня почти слетел, но, открыв глаза, я никого не увидела. Каюта была пуста, как и коридор. Только где-то вдали расслышала болезненное рычание моего обидчика. А потом и оно смолкло. И лишь горьковато-сладкие нотки кофе и апельсина выдавали того, кто пришел мне на помощь. Рафаэль. Нашел. Спас. Вот только я не спешила бросаться ему на шею, когда он вскоре вернулся в каюту. Нависнув надо мной самим возмездием, в глазах ни капли мягкости. Все та же запомнившаяся мне ярость и злость, как если бы меня опять ударили в очередной раз. На этот раз сам Рафаэль. До тошноты. И слез. И все же, всхлипнув, я подалась навстречу и обняла его за талию, крепко прижавшись здоровой щекой к каменному прессу. Послышался шумный выдох. Меня обняли в ответ. Очень аккуратно и бережно, ласково погладив по волосам. И я все-таки расплакалась. Громко. Некрасиво. Навзрыд. Комкая в руках тонкую ткань его одежды, обнимая крепче прежнего. «Ты пришел! Пришел!» — повторяла то и дело, кажется, окончательно осознав только теперь, что все, наконец, закончилось. И я по-настоящему спасена. И не кем-то, а им. Тем, кого вовсе не чаяла когда-нибудь еще увидеть. Но он пришел. И пусть от этого сердце болезненно щемило, сейчас я и тому была рада. Ведь все равно не оставил. Неважно, чем руководствовался, идя сюда. Главное, что пришел. «Разве могу не прийти?» Вроде бы вопрос, но оно же утверждение. «Всегда приду». Кивнула и промолчала. Жаль, конечно, что это все лишь из-за одной необходимости. Но хоть так. Как мы вообще до такого докатились? Ведь все было хорошо. Он даже вызов ради меня бросил моей истинной паре. А теперь знать не желал. Почему? Впрочем, все это я оставила при себе. Вслух же. Спасибо. Поблагодарила тихим голосом, как только немного подуспокоилась. И тут же вспомнила, что пребываю абсолютно обнаженной. А потому, отстранившись, потянулась к сбившемуся в ноги одеялу, кутаясь в него чуть ли не с головой. Мои действия ему явно не понравились. Слишком отчетливо вспыхнули во взгляде тлеющие угольки. Но сокращать возведенную мной дистанцию он не стал. Остался, где был, сжав кулаки. И хорошо. А то едва ли я сейчас была способна держать маску безразличия, когда больше всего на свете хотелось попросить его обратно обнять меня и унести отсюда как можно дальше, желательно на его виллу, в его спальню. «Как ты нашел меня?» — поспешила перевести тему, чтобы отвлечь себя от глупых грез. И действительно не попросить о чем-то подобном. На этот раз делиться оборотень не спешил, зато кулаки сжались крепче. Кристофер подсказал. Отозвался неохотно, спустя паузу. Кристофер, значит. Подсказал, а сам не пришел. Почему? Зачем подсылать ко мне того, кто от меня отказался? Что за игру затеял в очередной раз? Потом спрошу. Понятно, — ответила на деле, поднимаясь с постели, стараясь не кривиться слишком заметно от боли. Ощущение, будто я один сплошной синяк. А еще голова закружилась. Едва успела ухватиться за стоящего рядом, чтобы не упасть. Кажется, тот удар не прошел даром. Меня тут же подхватили на руки, а затем заботливо усадили к себе на колени. «Надо было дать тебе его тогда убить», — проговорила плаксиво, прижимаясь к нему ближе. «Хорошо. Вот так. Хоть и очень глупо, или точнее, это я глупая, раз до сих пор ищу у него защиты, позабыв о гордости и принципах. Тогда бы это была уже не ты», — вздохнул огненный волк. Еще секунда промедления, а щеки коснулись его пальцы. В бирюзовом взоре снова вспыхнули тлеющие угольки. Но более никак своей настоящей реакции он не выказал. И я только тогда задумалась, что на лице наверняка остался след несдержанности южанина. Вот и перехватила мужскую ладонь, убирая ее от лица. Да так и не отпустила. Просто хотела, чтобы он тоже был счастлив, призналась со вздохом, ведя большим пальцем по его. Как была я, добавила зачем-то, о чем тут же пожалела. Зря я выказала эту никому не нужную слабость. Лишнее оно. Все равно ему и дела до меня теперь нет. У него другая. А я... Я переживу. Если не ради себя, то ради сына, которого я ему ни за что не отдам, к слову. О чем и поспешила сообщить. Заодно от признания своего увела. Сын останется со мной. То, как Рафаэль моментально напрягся, ощутила отчетливо. Даже смотреть на него не возникло никакой необходимости. И это вполне закономерно. Тем удивительнее последующее. Других вариантов и быть не может, согласился со мной, сжав мои пальцы в своих чуть крепче, переворачивая, приподнимая выше, прижимаясь губами к внутренней стороне моих ладоней. И я даже забыла, что собиралась сказать. Да я вообще ждала, что он станет сопротивляться, а он... «Опять издеваешься надо мной», — вздохнула тоскливо. По щекам вновь потекли слезы. «Вот за что он так со мной?» «А я? Чего я реву и расстраиваюсь? Ведь получила, что хотела. Ребенок мой и моим останется, пока не вырастет и сам не решит иначе». Только легче не стало. Кажется, наоборот. Душащее чувство принялось расти во мне с большей силой. Да, однозначно пора расставаться. «Уведи меня отсюда, пожалуйста», — попросила совсем тихо, отвернувшись и прикрыв глаза. «Скоро. Корабль меняет курс. Тем способом, которым я сюда добрался, вернуться не получится, так что придется немного потерпеть», — отозвался Рафаэль. «Хорошо», — не стала настаивать. «Тогда хотя бы из этой каюты», — попросила повторно. А еще лучше было бы реально прыгнуть за борт и позволить течению унести меня далеко-далеко отсюда. «Хорошо», — согласился со мной и в этом любимый. Сперва поднялся сам, а затем поднял и меня, снова взяв на руки, И я малодушно наслаждалась этими мгновениями, пока он нес меня через пустые коридоры. По лестнице наверх. На палубу контейнеровоза, как оказалось. Вокруг находилось полно тех самых контейнеров, стоящих друг на дружке, подобно детскому конструктору. И понятно теперь, почему нам никто не встретился по пути. Такие суда предельно автоматизированы, и экипаж у них малочисленный. От 10 до 26 человек, если я правильно запомнила из рассказов Рафаэля, пока мы гуляли по Картахене. Хотя я думала, мексиканец взял с собой охраны поболее, чем те 2 амбала. Кстати, об этом. Их трупов я не увидела. Даже следов борьбы. «Куда ты дел альфу южного клана?» «За борт выкинули его. Думаю, ему там самое место. Не рядом с тобой». Прыгать за борт я моментально передумала. «Океан жалко», — только и сказала со вздохом. «Зато акулы сыты». «Что ж, с этим не поспоришь». Вот и не стала продолжать данную полемику. Тем более Рафаэль остановился и меня на ноги поставил. А я засмотрелась на звездное небо. Невысокие волны с пенистыми гребешками, на бескрайний горизонт, настоящего рядом мужчину, который огненным факелом выделялся на фоне темных красок ночи. Такой близкий и далекий одновременно, такой немой. И снова внутри все болезненно сжалось. Почему? Не выдержала мучающего меня непонимания. Почему ты ушел? Вызвал его на бой, победил и исчез. Зачем вообще тогда вызвал, если все равно по итогу бросил? Даже не сказал ничего. И сегодня пришел. Зачем? Он ведь моя пара, зачем было за мной идти, тем более, когда самого другая ждет? Оставил бы меня с ним и жил себе дальше спокойно. И, кажется, моя истерика все-таки достигла своего апогея, потому что если начала я еще более-менее спокойно, то последние слова почти прокричала. Так тошно стало. От него. От себя. От всего. Почему я вообще это терплю? Почему все еще стою рядом с ним? Он ведь все равно не понимает, никогда не понимал. Захотел, пришел, захотел, ушел. И плевать ему на мои чувства, на боль, которую причиняет тем самым. А я дура влюбленная, потому что даже сейчас готова простить ему что угодно. Лишь бы вернулся ко мне и больше не уходил никогда. Но ведь так не будет, так к чему все это? Ни к чему. Лучше вовсе и дальше тогда одной. Идея прыгнуть за борт вновь стала казаться самой заманчивой перспективой из всех. Вот и развернулась лицом к борту, вцепившись в него до побелевших пальцев. Оставалось посильнее оттолкнуться ногами от палубы, и тогда я, наконец, погружусь в прохладные воды Атлантики. А там будь что будет. И я готова была уже осуществить желаемое, когда Рафаэль внезапно заговорил, вынудив притормозить с исполнением оного. «Ты сама знаешь, иногда волк во мне сильнее здравого смысла. Из всего, что я сделал тогда в Лондоне... Я жалею лишь о том, что послушал тебя и не убил его сразу», — произнес негромко. «К тому же, как я и сказал тебе ранее, я всегда приду за тобой. Не могу не прийти». Вдохнул, выдохнул и, как и я, ухватился за край борта. «Никакой другой нет, солнечная. Все, что произошло в том бойцовском клубе, не настоящее. И все, что я сказал тебе тогда...» Оборвал сам себя. А затем резко развернулся, обхватив мое лицо обеими ладонями, вынуждая смотреть на него. «Я бы никогда так не поступил бы с тобой. Никогда бы не отказался от собственного сына. Фактически, прорычал, а его пальцы впились в меня сильнее. «Но ты не оставила мне выбора. Ты не должна была видеть ничего из того, что там происходило. Не должна была приходить, не должна была находиться в Рио. Вряд ли я сумел бы защитить тебя ото всех них в одиночку, если бы не сказал все те слова. Если бы ты не поверила в них. И если бы не поверили они, тебя бы не выпустили. Эмерсон это знает. Прости, солнечная девочка. Я знаю, я виноват, и одним прости такой грех не искупить. Но если ты дашь мне шанс, я все сделаю для того, чтобы ты меня простила. Сколько бы времени на то ни понадобилось». Он говорил совсем тихо, но каждое слово вгрызалось в мой мозг тысячей волчьих когтей, переворачивая все мои представления о произошедшем с ног на голову, в том числе и о том, что именно он делал в подобном месте. Вот только... Почему? Почему ты сразу не сказал? Перед тем, как уйти, и потом. Ты хоть понимаешь? Понимаешь, что я чувствовала, думая, что ты от меня отказался? А ты? И эти твои слова в том клубе? Отказ от сына? Ты? Я же тебя возненавидела, Рафаэль. Я даже сейчас, мне кажется, продолжаю отчасти тебя ненавидеть. Это же... Да лучше бы ты меня просто сразу убил, и то не так больно было бы. Ударила его в грудь, наплевав на то, что державшееся на честном слове одеяло рухнуло на палубу. И еще раз. И еще. После чего прижалась, уткнувшись лбом ему в грудь. Да, и я его сейчас жутко ненавидела. Ровно пропорционально тому, насколько сильно любила. И если такое вообще возможно. А он снова поднял мое лицо, вынуждая смотреть на него. «Ты встретила свою пару. Не раз говорила мне о том, что только этого и ждала большую часть своей жизни. И я пропустил через себя каждую твою эмоцию, когда ты его увидела. Так что знаю наверняка, о чем говорю, и да, и я взбесился». Произнес все так же тихо и вкрадчиво. «И я правда был готов к тому, чтобы реально убить его, а тебя забрать по праву сильнейшего. Даже если тебе это совсем не понравится, и ты меня возненавидишь за это всей своей светлой душой». Но потом тяжело выдохнул и шумно вдохнул заново. «И я понял кое-что еще. Я лучше сам себя убью, чем буду знать, что ты страдаешь по моей вине», — признался. «И я правда все эти недели считал, что я тебе больше не нужен. Доминик сказал, ты тоскуешь, не выходишь из дома. Кроме Кристофера не общаешься ни с кем», — постановил уже с мрачностью. «И я верил, что так будет лучше для тебя. И я верил, что должен держаться от тебя подальше, не давить, не делать хуже, чем уже есть. И даже когда шел за тобой сюда, и тогда не знал, что ты его отвергла, просто...» Вздохнул обреченно. «Не мог не прийти», — повторился. «Не только потому, что ты носишь моего сына, даже если бы его не было. Все равно бы пришел. Должен был удостовериться, что с тобой не случилось что-нибудь плохое. Понимаешь? Если ненавидишь, пусть, и я заслужил». Кажется, я сегодня побила все рекорды по слезоразливу, потому что сдерживать совсем не получалось. Никогда бы не подумала, что во мне так много воды. Вот и ответить смогла. Далеко не сразу. «Я... Прости меня», — прошептала, прикрывая глаза. «Я не хотела, чтобы так вышло. Я ведь тебя признала парой. Зачем мне другая?» «Луна. Да я даже до сих пор не знаю, как его зовут. И когда он подошел в том переулке, тоже не узнала. А он Лукаса убил и кольцо забрал. И ты с другой где-то остался, и я действительно поверила, что не нужна тебе больше. Вдохнула по новой, чтобы восстановить внутреннее равновесие, чувствуя, как моя истерика вновь набирает обороты. И я не хотела помешать твоим планам. Заметила уже, куда спокойнее. Кристофер предложил в Нью-Йорк прадеду слетать, а привез сюда, в Рио. И я не смогла отказаться от возможности вновь тебя увидеть. Не могла не прийти в тот клуб. Прости, я не хотела тебя подставить, просто увидеть. И сказать, что мне не нужен никто другой. Только ты один. Даже будь тот другой 100 раз моей истинной половинкой. Тлеющие угольки в бирюзовом взоре вспыхнули ярче. Не убил, Эмерсон живучий. Убрал ладони и мягко улыбнулся. Не переживай на его счет, добавил. И только. Или нет. Говорить больше ничего не стал. Зато преклонил колени. Прижался губами к моему животу. И обнял крепко-крепко. А я опять расплакалась. Только теперь не от горя, а радости. Настолько трогательным вышел его жест. К тому же... Если во всем случившемся и есть чья-то вина, то точно не твоя. Моя. Вздохнул Рафаэль. И я не должен был уходить и отпускать тебя. Впредь такое больше не повторится, обещаю. Всегда со мной рядом будешь. Помолчал немного, а затем добавил с усмешкой, выпрямляясь и вместе с тем подхватывая меня на руки. Не дальше 10 шагов, чтобы уж наверняка. Рассмеялась. Свободно и радостно. Как давно не смеялась. «Обещаешь, обещаешь?» Уточнила шутливо, слегка прищурившись. Душивший до этого мгновения ком рассосался с одной его улыбки. «Что бы ни случилось», — заверил с очередной ласковой улыбкой оборотень. «Всегда, солнечная моя, всегда, да». Так мне определенно очень даже нравится.